Глава 26. Кудель. По главной улице поселка двигался караван. Впереди верхом на серых тощих лошаденках ехали три девушки в ярких шелковых платьях и темных бархатных камзолах, расшитых по краям стеклярусом. За девушками степенно вышагивали навьюченные юртами и вещами верблюды. На вещах сидели смуглые чернобровые женщины и дети. За верблюдами в клубах пыли двигалось громадное стадо узкоголовых горбоносых овец. Овцы отощали за зиму, у них были подтянуты животы. Они голодно блеяли и скопом бросались на каждую травинку, росшую у дороги. Ребята выбежали из школы и остановились, пережидая, когда пройдет шумное стадо. «Ух ты! Сколько носков!» – восхищенно сказала Зорька. Два темнолицых важных пастуха в лисьих малахаях и ватных стеганых халатах ехали за стадом, подгоняя отставших овец деревянными остроконечными палками. «Куда их гонят? На мясокомбинат?» – спросила Галка. «На коктейл кочуют. Весь они пастбище», – ответила Рахия. «Зима трудная была, овечки совсем худые. На коктейл овечки погуляют на молодой траве, ягнят принесут, праздник будет!» Галка вздохнула. «Ничего себе! Сколько мяса с места на место гоняют, а тут сиди на одной баланде! Рахия, ты куда сейчас? К нам?» «Домой! Апа велела кукурузу смолоть, я потом приду, вечером!» «Смотри, сегодня надо все носки довязать!» Стоял конец марта. Солнце с каждым днем поднималось все выше. В садах розовым цветом покрылся урюк. Точно заснеженные стояли яблони и вишни. Зеленая густая трава покрыла берега Арыка вдоль улицы. Девочки спешили. Их ждало важное дело. Отправляли посылки на фронт. Всю зиму в начале каждого месяца Марья и Вера Ивановна складывали в мешки связанные девочками шерстяные носки и относили в правление колхоза, а оттуда посылки с носками шли на фронт. Апрельские посылки решили собрать раньше, чтобы красноармейцы получили подарки к 1 мая. После обеда, приготовив уроки, Зорька вытащила из тумбочки недовязанный носок и направилась в пионерскую комнату. В пионерской на широком, сбитом из толстых струганных досок столе, серым ворсистым облаком вздымалась чисто промытая, трепанная овечья шерсть. Остатки полученной в колхозе шерсти после осенней стрижки овец. В ловких пальцах Марии плясало веретено, вытягивая за собой из привязанной к палке кудели длинную крученую нить. На веревке вдоль стены сохли мотки готовой пряжи, прокипяченной по Мариному рецепту в соленой воде для крепости. Нина Лапина, перевернув табуретку, натягивала мотки на ножки и перематывала пряжу в клубки. Девочки сидели рядком на скамейке возле стола, спешили довязать начатые носки. Наташа и Вера Ивановна сшивали готовые носки попарно и перевязывали стопками. В каждой стопке по 5 пар. «Как наденет наш хлопчик на фронте носочки, притопнет ногой и скажет: ну и девчата гарни в тылу, теперь мне никакой мороз не страшный, не то что там какой-то поганый фриц», — говорила Марья. «Вот настригут по весне в колхозе с овечек шерсти, варежек навяжем, шарфов с узорами, чтоб горло хлопчики кутали». Зорька уколола острой спицей палец и жалобно взглянула на воспитательницу. «Вера Ивановна, я пятку опять забыла. Как вязать?» «Сколько раз я тебе показывала?» – строго спросила Вера Ивановна. Зорька виновато вздохнула. «Много». Вера Ивановна воткнула иголку в борт халата, обмотала ее ниткой и взяла Зорькино вязание. «Посмотри, Сколько ты петель наспускала? Куда годится такая работа, непрочная и некрасивая? Ничего, сказала Зорька, все равно в сапогах не видно, красивая или нет. Да? Спросила Вера Ивановна. Может быть, но смотри внимательно. Эти две спицы оставь, а этими двумя вяжи с двух сторон. Старайся, Зоренька, вдруг эти носки до твоему отцу попадут. Представляешь, как он обрадуется? А как он узнает? Ты записку в носок вложи. Зорька обрадовалась, забыла про уколотый палец, вскочила, бросилась в комнату за бумагой. Через минуту она влетела в пионерскую и еще с порога закричала. «Вера Ивановна, где мои готовые носки?» Вера Ивановна серьезно, без тени улыбки на лице, подала Зорьке две пары готовых носков с кривыми, некрасиво вывязанными пятками и спущенными петлями, кое-как закрепленными ниткой. Зорька растерянно вертела в руках свое рукоделие. «А что, если правда папе или Васе попадут связанные ею носки с кривыми пятками?» «Вера Ивановна, можно я в другие записки положу?» «А эти чем плохи?» Зорька покраснела, опустила голову, стараясь не смотреть на ухмыляющихся девчонок. «Тут пятки...» Девчонки уже громко и безобидно хохотали над Зорькой. «Подумаешь, беда!» – весело сказала Вера Ивановна. «В сапогах все равно не видно!» «Вот девча!» – удовлетворенно сказала Маря, насмешливо поглядывая на красное растерянное лицо Зорьки. «Дошло, а? Чем же какой другой боец хуже твоего батьки? Давай-ка твою работу, вот это все до резинки распусти и начни сначала, разумеешь?» Зорька взяла рукоделие. Нет, теперь она ни одной петли не спустит и пятку эту противную научится вязать так же красиво, как Вера Ивановна или Марья, а потом вложит в носки записку. «Дорогой боец, носи на здоровье, это я тебе связала, Зорька Будницкая». «Зорька, ты уроки сделала?» – спросила Анка. «Ага», – сказала Зорька, обрадованная переменой разговора, и, не дожидаясь, пока Анка потребует отчет, затараторила. «Родственные окончания прилагательных?» «Какие-какие?» – сдерживая смех, перебила ее Вера Ивановна. «Родственные? А что?» «Родовые!» Делая на каждом слоге ударение, произнесла Наташа. «Эх ты! Лучше бы уроки как следует делала, чем бегать за...» Она взглянула на воспитательницу и не договорила, только усмехнулась презрительно. Девчонки притихли. Зорька вспыхнула, хотела что-то сказать и не нашлась. Анка Чистова опустила вязание на колени и в упор с удивлением посмотрела на старосту. «Что же ты замолчала? Договаривай!» Своим спокойным низким голосом приказала она. «Замахнулась, так бей!» – поддержала Чистову Галка. «Скисло или завитки берут?» «Ничего не скисло!» Самолюбиво отрезала Наташа и насмешливо взглянула на растерянную Зорьку. «Мы все считаем, что просто стыдно девочке дружить с мальчишкой». «Кто это мы?» – спросила Вера Ивановна. «Мы – весь коллектив». «А ты за всех не расписывайся!» – рассердилась Галка. «Тоже нашлась». «Мальчики, девочки!» – сказала Анка. А Коля Ваня говорил: «Братья и сестры». «Больно ты любишь, Наталья, других осуждать», – вставила Марья. «Почему же стыдно?» – снова спросила Вера Ивановна. Наташа пожала плечами. «Как будто вы сами не знаете». «Не знаю. Может быть, ты объяснишь мне?» «А чего тут объяснять?» — крикнула Галка. «Завидки берут, что с ней никто дружить не хочет. Сама так бегала за Сашкой». Наташа метнула на Галку негодующий взгляд и презрительно сморщила нос. «Очень он мне нужен. Правду Степан Федорович говорит, что Дмитриев — грубиян». «И неправда». Зорька вскочила, подбежала к Наташе. «Саша хороший, справедливый и умный, а ты...» «Верно!» – закричали девчонки, перебивая друг друга. «Сашка справедливый! Он не только Зорьке помогает, он всем помогает!» Вера Ивановна сняла очки и, покусывая дужку, несколько минут внимательно смотрела на высокомерно надутую Наташу. Потом повернулась к девочкам. «Успокойтесь. Я рада, что вы с уважением относитесь к Саше. Ну а кто теперь так же тепло скажет о Наташе?» Девочки сидели молча, опустив глаза на вязание. «Я жду». «Наташа красивая», — робко сказала наконец Нина Лапина. «И только маловато, пожалуй, для человека», с сожалением сказала Вера Ивановна и повернулась к Наташе. Внезапно староста закрыла лицо руками и выбежала из пионерской, чуть не сбив в дверях Рахию. «Ой, бой, что такое?» – вскрикнула Рахия, отстраняясь. «Почему Наташа плачет?» «То ничего», – сказала Маря, – «то хорошие слезы». Глава 27. Вот так-то, Степочка. Прошло уже 2 недели с тех пор, как веселый возчик привез гречневую крупу. Зорька и Галка каждый день с Надеждой бегали по сигналу в столовую, но долгожданной гречневой кашей даже не пахло. Девочки терялись в догадках, но о своем знакомстве с новой поварихой никому не рассказывали. Раз щука просила молчать, да еще и хлеба за это дала, значит, надо молчать. Наконец, Галка не выдержала. Перед ужином, когда Вера Ивановна и Маря ушли в колхоз давать готовые носки, она вызвала Зорьку из пионерской в коридор. «Айда на кухню. Может, щука на ужин кашу варит?» «А если нет?» «Тогда спросим, чего она тянет? Мне эта каша гречневая каждую ночь во сне видится». Дверь в кухню была распахнута, и из нее клубами валил пар. Щука стояла возле стола и огромной ступкой толкла в кастрюле вареную картошку. Рядом с плитой в деревянном корыте плавали селедки. Девочки переглянулись. «Значит, на ужин опять пюре с селедкой. А где же каша гречневая?» Завидев на пороге девочек, щука открыла в улыбке торчащие вперед мелкие зубы. «Ах ты мне, сиротиночки, проведать пришли!» «Ага», — сказала Зорька, выдвигаясь из-за Галкиной спины. «Мы про гречку спросить хотели». Щука перестала толочь картошку и удивленно уставилась на девочек светлыми, немигающими глазами. «Про какую такую гречку?» «Как про какую?» – переспросила Зорька и, оглянувшись на Галку, засмеялась. До того нелепым показался ей вопрос. «Обыкновенную», – сказала Галка, – «которую тогда в мешке привезли». Щука отошла от стола, выглянула из кухни, проверяя, нет ли кого поблизости. Потом открыла шкафчик над столом, достала оттуда 2 куска хлеба и протянула девочкам. «Ешьте, милые, ешьте, будьте умненькими, я вас не оставлю». «Спасибо», – радостно сказала Галка и потянулась за хлебом, но щука быстро отдернула руку и спрятала хлеб за спину. И хотя рот ее улыбался, глаза оставались холодными, настороженными. «На одном спасибо, милая, нынче далеко не уедешь». «Ты что, забыла, что гречка в супе была? Запамятовала? Ай-яй, нехорошо на меня клеветать!» «Когда это было?» – Все еще ничего не понимая, спросила Зорька и замолчала. Вспомнила, что на днях в супе действительно плавали крупинки гречки, но ведь был мешок, целый мешок. Щука перестала улыбаться. «Что, забыли? Вспомните, вам же лучше будет. Дошло?» «Дошло», – прошептала Галка, пятясь. «И запомните, станете языком трепать, людей оговаривать, пожалеете!» Щука сунула девочкам хлеб и захлопнула дверь. «Вот это да!» Не то осуждающе, не то восхищенно сказала Галка, косясь на дверь, за которой чем-то железным гремела щука. «Ну и зараза! Хорошо хоть хлеба дала, накрылась!» «Наша гречка». «Почему?» Галка многозначительно постучала себя пальцем по лбу. «Мозги есть? Соображать надо. Щука наверняка сама почти весь мешок слопала. Больно ей охота нашу баланду хлебать». «Но ведь это же несправедливо!» Возмущенно сказала Зорька, до которой только сейчас дошел весь смысл разговора со щукой. «Справедливо, несправедливо, а толку-то что?» — сказала Галка. «Гречка-то все равно, тю-тю, не вернешь. Ты давай лучше помалкивай об этом. Боюсь я эту щуку. Сама слышала, как она грозилась. Что, не так?» «Так», — согласилась Зорька. «Действительно, страшная какая-то эта тетка. Лучше с ней не связываться». Зорька разломила хлеб и спрятала половинку в карман для Саши. В коридоре на них налетел запыхавшийся Генька. «Лягушонка, тебя Сашка искал!» — сказал он. «Лях, иди сюда на минуту!» Галка с Генькой отошли в сторону и о чем-то зашептались. Зорька побежала в спальню мальчиков, откуда неслись звуки Сашиной трубы. Саша был в спальне один. Он сидел на окне и играл свою любимую песню «Ты знамя красное». Этой песне его когда-то научил Николай Иванович. Зорьке тоже очень нравилась песня о красном знамени, но сейчас ей было не до этого. «Саша, а у меня что для тебя есть?» – весело закричала она. Саша опустил трубу и вытер рукавом рубашки рот. «Где ты была, малыш?» «Так, ходила с Галкой по одним делам», — уклончиво сказала Зорька и торжествуя протянула Саше припрятанную половинку хлеба. «Хлеб?» — удивленно сказал Саша и соскочил с окна. «Откуда?» «Ты ешь, он вкусный». Саша взял хлеб, подержал его в руке и положил на стол. «Где ты взяла?» Зорька надулась, а она-то думала, что Саша обрадуется. «Вот какой! Где-где? Я тебе принесла, и все!» Саша улыбнулся, похлопал Зорьку по плечу. «Ты у меня настоящий друг. Вот нашла хлеб и принесла!» Зорька засмеялась. «Ну да, нашла!» И тут же испуганно зажала рот рукой. Саша подошел к Зорьке. Обнял ее, усадил рядом с собой на скамейку. «Ну, рассказывай, или ты мне не веришь?» Зорька подняла глаза и встретилась с внимательным, чуть насмешливым взглядом серовато-зеленых глаз. Ей стало стыдно. Разве у нее могут быть секреты от Саши? «Щука дала», — боязливо оглядываясь на дверь, шепнула Зорька. «Только она грозилась, чтоб никому не говорили». «Грозилась? И ты испугалась?» «Ну вот еще», — самолюбиво сказала Зорька. И тут же рассказала Саше, как они с Галкой первый раз пришли на кухню и увидели, что привезли гречку, и как потом 2 недели ждали гречневой каши, а сегодня не выдержали и пошли на кухню узнать, и что из этого получилось. «Интересно», — задумчиво сказал Саша, когда Зорька замолчала. Он встал и, потирая переносицу, зашагал по комнате большими шагами. Потом сунул руки в карманы и остановился перед Зорькой. «Как же ты могла взять этот хлеб?» «А что? Гречка-то все равно тю-тю!» Растерянно сказала Зорька, повторяя как оправдание Галкины слова. «Замолчи!» Саша нагнулся, схватил Зорьку за плечи и сильно встряхнул. «Это же подло! Неужели ты сама не понимаешь? Щука украла крупу, а ты покрываешь ее!» На глаза Зорьки навернулись слезы. «Саша умный, он сразу все понял, а она...» «Просто дура, трусливая дура, обрадовалась куску хлеба!» «Я больше никогда не буду, честное слово!» Саша отпустил Зорьку, взял со стола хлеб и вышел. От волнения Зорька не могла усидеть на месте. «Что теперь будет?» «Все-таки хорошо, что она рассказала Саше. Теперь пусть щука грозится сколько хочет, и никаким хлебом ее никогда в жизни не купишь!» Зорька походила по комнате, потрогала трубу. Попробовала подуть в нее, но тут же положила и понеслась разыскивать Галку. Галка была в пионерской и вместе с Анкой и Наташей клеила на стен газету аппликации, вырезанной из красочных боевых плакатов. «Зорька!» – сердито сказала Анка. «Где ты ходишь? Ты же обещала стихи для стен газеты. Придумала?» «Ага. То есть нет, я сейчас. Галь! «Выйди на минутку!» Галка сунула кисточку в банку с клеем и вышла следом за Зорькой в коридор. «Я сама тебя хотела идти искать!» – быстро сказала Галка. «Генька видал, тут у наших на крыше столько курта сушится, и дыню сушеную связками повесили проветрить на солнышке. Сразу после ужина и пойдем!» «Я не знаю!» – сказала Зорька. «Тут такое, а ты...» «Чего не знаешь?» – перебила ее Галка. «Друг ты мне или не друг?» «Друг? Тогда нечего ломаться!» «Но это же воровство, как щука!» «Ох, Будницкая, один смех с тобой! Мы же не все возьмем, а немножко! Они даже и не заметят! Договорились?» «Ладно!» Машинально сказала Зорька, думая о своем. «Галя, я Саше все про щуку рассказала, а он сейчас к Раге пошел». «С ума сошла!» – рассердилась Галка. «Теперь щука нас со света сживет». «Не сживет, не бойся, ей самой теперь достанется, будет знать, как воровать». «Ну и кашу ты заварила, Будницкая, почище, чем гречневую», — сказала Галка. «Ну и пусть. Айда, поглядим, как Крага ей перцу даст». Девочки выбежали во двор. В это время дверь директорской распахнулась, и на крыльцо вылетел разъяренный Кузьмин со злополучным куском хлеба в руке. Почти не хромая, он пронесся через двор в кухню. Следом за ним из директорской вышел Саша. Девочки метнулись в столовую, заперли за собой дверь на крючок и приникли к раздаточному окну, закрытому из кухни куском тонкой фанеры. И тотчас же в кухне загремел бас Кузьмина. «Что это такое, собственно говоря?» «Хлеб, Степочка!» Послышался приветливо-ласковый говорок щуки. «Я вам, Прасковья Семеновна, на работе не Степочка». «Ах ты мне, Степан Федорович, извините, я уж вас как сына». «Молчать! Где гречневая крупа? Детей вздумали обкрадывать». «Какая крупа?» Заикаясь, переспросила щука. «Я все знаю. От меня ничего, собственно говоря, не укроется. Я вас как будущую родственницу на хлебное место устроил. Так вам мало показалось бесплатных обедов? Что, на детях вздумали наживаться? На суп всего 2-3 килограмма пошло. Завтра же верну на кухню Марию, а вы пойдете под суд. Что?» «Спасибо, Степан Федорович», — дрожащим, едва слышным голосом сказала Щука. Девочки даже дыхание затаили, чтобы лучше слышать. «Так-то вы отвечаете на мою любовь да ласку. Значит, меня под суд, а вы со спокойной совестью на доченьке моей Люсеньке женитесь?» «При чем здесь Люся? Вы в наши отношения не путайтесь!» Щука неожиданно заговорила злым, беспощадным голосом, и чувствовалось, что она ни капельки не боится Кузьмина. «Вот что, Степочка, не прикидывайся дурачком, никто не поверит. Ты что же думаешь, полушубок дубленый, что Люсенька тебе подарила, мне даром достался? Но уж нет, дорогой мой зятек, вместе грешили, вместе и каяться, если что, будем». «Какая же вы подлая!» — помолчав, удивленно сказал Кузьмин. «Да уж, какая есть!» — отозвалась Щука. «И чего ты взбеленился? Мало ли что малолетние девчонки языком треплют. Документы у меня все в порядке. Никто не придерется. Вот, смотри». «Обкрадывать детей!» — не слушая Щуку, словно сам себе сказал Кузьмин и угрожающе крикнул. «Но погодите, я вам этого не прощу». «Да уж ладно, не пугай», — миролюбиво сказала Щука. «Пуганые». В кухне с треском хлопнула дверь. «Ничего себе кино!» — озадаченно прошептала Галка, когда в кухне стало так тихо, что было слышно, как потрескивают дрова в печке. «А Крага-то?» — заговорила была Зорька, но Галка поспешно закрыла ей рот шершавой теплой ладошкой и, крадучись на цыпочках, стала пробираться между столами к выходу. Малейший скрип рассохшихся половиц заставлял Галку вздрагивать и замирать на месте. Невольно и Зорьке передалась ее боязнь. «Сдурела?» — сердито спросила Галка, когда они выбрались наконец на крыльцо главного корпуса. «А если бы Щука нас услышала? Мозги есть, соображать надо». «Ну и пусть, что она нам сделает?» «Забыла уже, как она грозилась. Слышала, как она Крагу прижала. Чисто паук муху. А я-то еще думала, что он ей перцу даст. Как же, такой дашь». «Галя, оказывается, Крага-то ничего не знал. Знаешь что, пошли к Вере Ванне и все-все ей расскажем». Галка нагнула голову, постояла молча, пристально разглядывая белесый носок стоптанного ботинка. «Не пойду. Иди, если хочешь, сама». «Струсила?» «Боюсь я Щуку», — подавленно сказала Галка, не поднимая головы. «Как вспомню ее глазище, прям мороз по коже дерет. И Крага еще ухи зачнет крутить. Ну их, пусть подавятся этой гречкой». Зорька удивленно смотрела на подругу. Перед нею стояла бледная испуганная девочка, тень озорной, бесстрашной Галки Ляховой. Неужели она так боится Щуки? «А как же тогда справедливость?» — тихо спросила Зорька и рассердилась. «Можешь сидеть и дрожать. Твое дело. Я сама все расскажу. Мой папа фашистов не испугался, а ты... А еще подруга называется. Даша бы ни за что не испугалась». «Эй, Лях!» — крикнула пробегавшая мимо Нина Лапина. «Тебя Генька срочно искал и еще ругался, что тебя нигде нет». Галка встрепенулась и просительно сказала: «Не сердись, ты иди пока, расскажи Вере Ванне, я скоро». «Смотри же!» – крикнула ей вслед Зорька. «Будь спок!» Прачечная помещалась в саманном сарае за домом. Вокруг сарая на веревках, подпертых длинными шестами, висели простыни, исподнее белое белье мальчишек и разноцветные бумазейные платья девочек. Простыни вздувались на ветру, сияя белизной. Шесты раскачивались, точно мачты с поднятыми парусами. В солнечном ярком свете синий дымок из трубы над прачечной казался прозрачным. Зорька влетела в распахнутую дверь и застыла возле порога, ничего не видя в полутьме сарая. «Проходи, проходи, Зорюшка!» – позвала ее Маря. Зорька шагнула вперед. Глаза потихоньку освоились с темнотой. Да и не темно было здесь. Над потолком маленькое квадратное окно без стекол. Солнечный квадрат лежал на груди белья в корыте. Маря стояла возле плиты и мешала длинной белой палкой кипящее белье в котле. Руки ее с закатанными до локтя рукавами синего халата были красными. По распаренному лицу стекали струйки пота. У стены рядом с корытом сидела на чербачке Вера Ивановна, обхватив колени руками. «Вера Ивановна, а я вас ищу», — сказала Зорька. «Я тоже тебя искала», — тихо сказала Вера Ивановна. Зорька удивленно уставилась на нее. «Значит, воспитательница уже все знает. Откуда?» «Вам Саша сказал, да?» «Что сказал?» — в свою очередь удивилась Вера Ивановна. «Он еще ничего не знает. Пришло разрешение забрать Дашу-лебедь к нам». «Ура!» Завопила Зорька, не помня себя от радости. И щука, и крага разом вылетели у нее из головы. «А когда заберете, кто поедет за Дашей?» Маря отошла от котла, поставила мешалку в угол и вытерла концом халата руки. «Да угомонись, Зорюшка, кому ж как не мне ехать?» «А когда же ты поедешь, Маря, возьми меня с собой?» «Еще чего? Нет уж, Зорюшка, одна я скорейше управлюсь. На железных дорогах сейчас не в проворот». «И еще, Зоренька, письмо от Даши пришло», — сказала Вера Ивановна. Она поднялась и вытащила из кармана треугольник из школьной бумаги в клеточку. «Мне?» «Нам. Всем. Вот, читай». Зорька взяла треугольник, развернула его и подошла к двери. Писала Даша крупными красивыми буквами. Каждая буква занимала одну клеточку. «Здравствуйте, дорогие Николай Иванович, Вера Ивановна, Маря, Зоренька и все-все девочки. Как вы там живете? Я уже совсем выздоровела и теперь живу в другом детском доме. Он называется интернат. Здесь хорошо, кормят тоже хорошо. Я учусь в школе. Николай Иванович, если можно, то заберите меня к себе. Я очень скучаю по вам, по всем. В больнице меня остригли под мальчишку, но я вашу ленточку все равно сберегла и никому не отдаю, хотя девочки ее очень просят. Пожалуйста, дорогой Николай Иванович, заберите меня поскорее. Передавайте привет всем-всем девочкам, а особенно Зорьке. Не ругайте ее за меня, она не виновата. До свидания, Даша Лебедь». Маря всхлипнула, прижала Зорьку к себе. «Родненькие вы мои, и Николай Иванович наш. Что вам доктор-то про него сказал, Вера Ивановна?» Вера Ивановна сняла очки и стала медленно протирать их кусочком бинта. «Сказал, что нужно срочно оперировать. Меня и пустили-то к нему на 5 минут. Нельзя его сейчас волновать». «А когда мы к нему поедем?» — спросила Зорька. «После операции. Сейчас строго запрещено». «О, ты добрый», — сказала Марья. «И я за Дашей управлюсь съездить. Усе вместе поедем. то-то радости будет. В прачечную стремительно влетела Галка. «Зорька!» — крикнула она и, разглядев воспитательницу, осеклась. «Ой, извините, Вера Ивановна, мне Зорька нужна». «Тю на тебя!» — в сердцах сказала Маря. «Хиба ж можно так! Девчина должна лебедушкой ходить, а не прыгать с урокой. А ну, пригладь волосы растрепа и платье управь, усё колени наружу». Галка послушно поплевала на ладони, пригладила челку, одернула платье. «Так?» «Сгодится и так. А зараз иди сюда, я тебе нос умою». Галка испуганно попятилась. «Маренька, милая, некогда!» Взмолилась она. «Зорька, идем!» Вера Ивановна сложила треугольник и сунула его в карман. «Иди, Зоря!» На дворе Галка спросила, понизив голос. «Сказала?» И тут только Зорька вспомнила, зачем искала воспитательницу. «Ой, Галя, забыла! Там, понимаешь, письмо от Даши пришло, и еще разрешение, чтобы ее к нам забрать. Марья за ней поедет. Я сейчас, подожди минутку». Из-за угла корпуса показался Генька. Он остановился и тихонько свистнул. Галка оглянулась, махнула ему рукой. «Ладно, в другой раз скажешь. Чего спешить? Айда скорее». «Куда?» «Забыла? Ну и память у тебя, будницкая». Глава 28. Старик Токотай. Из зарослей лопухов и пырея хорошо был виден утоптанный двор с глиняной печкой, дымящейся посредине двора, возле которой сидела на корточках молодая женщина в белом платье и ватной стеганой безрукавке с пушистой оторочкой из козьего меха. Сумерки сгущались быстро, связки сушеной дыни, развешанные гроздями на веревке под крышей, постепенно теряли свою сочную медовую окраску и становились невидимыми в темноте. Женщина подошла к сараю, набрала в подол плитки прессованного кизяка и снова уселась возле печки, подбрасывая кизяк в огонь. Едкий дым сизыми кольцами висел над землей. Зорька приподняла подол платья, вытерла им заслезившиеся глаза. Галка поерзала, устроилась поудобнее и зашептала, горячо дыша в затылок Зорьки. «Долго она еще? Что же, нам до ночи здесь сидеть?» Конопатый Генька поднял голову, сердито глянул на Галку круглыми выпученными глазами. «Тише ты, зато дыни поедим. Скажи спасибо, что собаки нет. С вами трусихами свяжешься, никакого толку не будет». «Ладно вам», — примирительно шепнула Зорька. «Сейчас она уйдет». Женщина плеснула в печку ковш воды, прихватила тряпкой котел и потащила его в юрту, что-то крикнув по-казахски. Из черного провала двери в мазанке выбралась сгорбленная фигура, закутанная в белое покрывало, и пошлепала в юрту. Во дворе установилась тишина. «Пора!» Привстав, сказала Галка и оглянулась на Геньку. «Пока они поедят, мы уже дома будем. Зорька, ты давай лезь на крышу, там курт сохнет, а мы с Генькой сушенки наберем». Зорька послюнила под коленкой затекшую ногу и вскарабкалась по приставной лестнице на крышу. Кругляшки твердого сыра смутно белели на темной кошме, словно обкатанные морем камни, не весь как занесенные в казахскую безводную степь. Зорька потуже завязала пояс у платья и стала сыпать кругляшки за пазуху. Неожиданно в доме резко хлопнула дверь, раздался всполошенный женский крик. «Шайтан! Деддом шайтан!» «Зорька, беги!» — крикнула Галка снизу. Зорька упала на крышу плашмя, подползла к краю, где была приставлена лестница. Но как раз в этом месте стояла женщина и кричала так, словно ее резали. «Вор! Шайтан! Держи, вор!» Галка и Генька пронеслись через двор и исчезли в кустах. Зорька заметалась по крыше, а от юрты уже бежали люди. «Где вор? Держи! Ай, на крыше, на крыше!» Кто-то схватил онемевшую от страха Зорьку, стащил волоком по лестнице. Зорька попыталась вырваться, пояс платья лопнул, и на землю с коротким стуком посыпался сыр. «Вор!» – взвизгнула женщина. «Убивать надо!» Зорька замерла и приникла к земле, ожидая, что ее сейчас начнут убивать. «Ой, что там?» – раздался из юрты неторопливый старческий голос. В голосе старика было что-то знакомое. Зорька вскочила на ноги и помчалась к юрте. Не помня себя от страха, Зорька влетела в юрту и упала на мягкий войлок. Следом за нею вбежали женщины. «Ой, сколько шума из-за маленькой девочки!» — насмешливо сказал над Зорькой знакомый голос. Зорька подняла голову. В юрте ярко пылал очаг, а возле очага, перед большим деревянным блюдом с вареной кукурузой на груди ватных одеял, сидел, подобрав под себя ноги, старик Токотай. Он сидел неподвижно, бросив руки на колени, и смотрел на Зорьку. «Кумалаки, кумалаки!» – счастливо запрыгала, зазвенела в голове Зорьки и отдалось в сердце сладкой надеждой. «Маленький, маленький, а вор!» – сказала обиженно чернокосая женщина. Старик Токотай покивал головой, процедил бороду между смуглыми сухими пальцами, а женщины, столпившиеся у входа в юрту, кричали: «Все крадут, мы работаем, а они крадут, известно, детдомовские!» Чернокосая пошевелила в очаге кочергой, подбросила несколько желтых плиток кизяка, подняла голову и в упор брезгливо посмотрела на Зорьку. «Когда такое было, а? Никогда не было. У-у-у, вор, убивать надо?» «Ой, дочка, а может быть, девочку накормить надо? Кульшат, принеси воды, пусть девочка освежит лицо и руки». Чернокосая Кульшат взмахнула широкими рукавами платья, схватилась за отвороты безрукавки в знак удивления. «Остопырала!» – протяжно и негодующе сказала она. «А та, с каких пор казахи угощают воров?» «А с каких пор казахи называют голодных детей ворами?» – в тон ей спросил старик Токотай и, вытащив из-за спины подушку, положил ее рядом с собой. «Садись, девочка, и пусть огонь очага моей дочери растопит в твоем сердце страх. Садись!» Зорька всхлипнула, боязливо взглянула на Кульшат, поднялась на четвереньки, подползла к старику и села на подушку. «Как твое имя?» «Зорька», — с трудом разжимая зубы, ответила она и вдруг начала выкрикивать. «Это щука все. Если мы голодные, Коля, Ваня в больнице, а щука крупу гречневую продала. Они вместе с крагой, вместе, я знаю. Он на дочке Щукиной женится, а нам капусту гнилую дают». Кульшат подошла к Зорьке и придвинула ее вместе с подушкой к блюду с кукурузой. «Кушай», — сказала она. «Мамка где?» «На войне, мама. И папа на войне, и дядя Леня, и мой старший брат Толясик тоже на войне, и Вася. Все на войне». «Сколько тебе лет?» Но Зорька уже ничего не слышала. Кукуруза была еще теплая, чуть подсоленная. Зорька хватала один початок за другим и обгладывала их, почти не прожевывая. Она не видела, как старательно не смотрели на нее люди в юрте, только услышала тонкий жалобный всхлип в углу. Там сидела сгорбленная фигура, закутанная в белое покрывало. Старик Токотай сказал ей что-то по-казахски быстро и ласково. Фигура замолчала, качнула головой. Белое покрывало сползло, и Зорька увидела сморщенное, как печеное яблоко, лицо старой женщины. В полутьме оно казалось вырезанным из дубовой коры. «Ты кушай, кушай», — сказала Зорьке Кульшат. «Моя мама плачет. Брат большой начальник на войне, командир. Его жена в больнице лежит, тиф получила. А сын брата на войну убежал. Неделя как убежал. Милиция говорит, найдем, а как найдешь? Отец тоже стал больной, ноги не слушают. Целый день в юрте сидит, никуда не ходит. Ой, горе, горе. В пятый класс ходил Ташен. Живой нет ли?» «Ташен?» – удивленно воскликнула Зорька. «Чудеса! Никогда бы она не подумала, что жадина Ташен – родной внук Токотая. А еще, говорят, яблочко от яблони. Хотя убежал же он на фронт. Вот молодчина. Нет, надо же, сказать ребятам не поверят. Эх, жаль, что Коля Ваня у Саши слово взял, а то бы убежали бы они вместе на фронт. Что они, хуже этого Ташена?» «Ты знаешь нашего Ташена?» – спросил Токотай. «Еще бы! Да его нет, в общем, он смелый, ваш Ташен, честное слово. Ничего с ним не будет, вот увидите, я тоже убегала и живая осталась». Зорька посмотрела на оставшуюся кукурузу. Живот был полон так, что даже самое маленькое зернышко уже не смогло бы в нем поместиться. Она вздохнула с сожалением и откинулась на мягкий войлок. Сонная одурь охватила ее. Она закрыла глаза. Разговор в юрте доносился до нее как бы издалека, словно говорившие сидели в другой комнате. «Эх, Токотай Шакенович, добрая душа!» — говорила какая-то женщина. «Эта щука-то Просковья к ним примазалась. Она весь детдом по нитке растащит, и следов не найдешь. Мало Просковье сына, председателя сельсовета, она и дочку норовит за хлебного мужика выдать, ихнего нового директора. Лапу она загребущую на детский корм наложила. Попробуй найди на них управу. Еще и сам виноват их ходить будешь. Ой, женщина, письмо буду большому начальнику писать в город. Большой начальник в городе увидит, где конь, а где всадник. Зорька, девочка, пей чай!» Совсем близко над Зорькой прозвучал голос старика Токотая. Зорька открыла глаза. Старик протягивал ей пиалу с ароматным зеленым чаем. Возле очага, там, где стояло блюдо с кукурузой, была раскинута белая скатерть, а на ней возвышалась горка ломаных лепешек и связка сушеной дыни. Увидев дыню, Зорька вспыхнула, отрицательно покачала головой и отвернулась. «Что я теперь Саше скажу?» – потеряно думала она. Послушалась Галку. Они-то с Генькой удрали. Правильно, Коля Ваня говорил. Кто один поступок нечестный сделает, тот и другой может. Сашенька, миленький, последний раз в жизни. Вот увидишь. Глава 29. Стена. Мы кузнецы, и дух наш молод. «Куем мы счастье ключи!» Лихо распевал на весь поселок Петька Заяц. Саша, смеясь, поглядывал на друга. Вот так всегда. Схватит Петька поз и еле бредет из школы, точно его хлебного пайка лишили. А если вдруг хор или, что бывает совсем редко, отол, возвращается домой из школы героем. «Вздымайся выше, наш тяжкий молот! Стальную грудь стучи, стучи, стучи!» Петька прокричал последние слова, ударил себя кулаком в грудь, прислушался. «Гудит стальная грудь?» – насмешливо спросил Саша. «Гудит! Слышал сводку? Наши уродуют фрицев, как бог черепаху! Так и война кончится! Саш, бежим! Чем мы хуже этого Ташина? Война идет, а мы, два здоровых хлопца, ходим в школу, как малявки!» «Я об этом все время думаю», — грустно сказал Саша. «Если б ни слова Коли Вани...» Петька вздохнул. «Вот был человек...» Саша остановился, сунул руки в карманы, зажав под мышкой книги. «Слушай, заяц», — сказал он. «Коля Ваня есть и будет, понял?» Последнее слово Саша почти выкрикнул. «Говоришь, сам не знаешь что!» Петька виновато заморгал белесыми ресницами. «Ты что, Сашка? Да для меня лучше Коли Вани человека нет. Я б за него, знаешь...» Петька помолчал. «Крага свадьбу готовит. Будь моя воля, устроил бы я ему свадьбу». Он поднял камень и швырнул его в полуразрушенную кирпичную стену, торчащую как памятник на развалинах возле дороги. Камень цокнул о стену, отколол кусок белой штукатурки и упал в кучу проросшего травой щебня. Из-под обломков кирпича выскочила изумрудная юркая ящерица и недовольно выкатила на ребят черные бусинки. Саша задумчиво оглядел развалины, невесело усмехнулся, нагнулся, поднял хворостину и пощекотал спинку ящерицы. Она испуганно прыснула в траву. «Строили, строили люди для себя, а оказывается, для нее». Петька язвительно засмеялся. «Крага тоже строит к свадьбе, перестраивает Щукину нору. Только на заводе ему нос натянули. Кирпич для военных объектов нужен. Сам кричит: война, все должны, обязаны. А сам: Саш, что же так и будет? Щука продукты ворует, мелюзга от гнилой капусты поносит. Полный изолятор набили, а им все как с гуся вода». Саша присел на кучу щебня, мрачно уставился в землю, словно пытался отыскать там что-то важное. Петька снял рубашку и устроился рядом с Сашей, выставив на солнце худую, незагорелую спину. «Мы с Верой Ивановной ходили в райотдел», — помолчав, сказал Саша. «А начальник говорит: как докажете? Факты, факты надо. Мы ему про гречку, а он говорит: разобраться надо». «Разберутся, жди», — скептически заметил Петька. «Не думаю. Начальник дядька серьезный. Только долговато разбирается. Ладно, сегодня суббота. В понедельник мы ему еще кое-что на стол выложим. Вера Ивановна правильный человек. Недаром ее Николай Иванович любит». «Здорово!» – Петька оживился. «Ну, держись теперь, крага. Слышь, Сашка, айда завтра утром в степь. Бабатай говорит, там мазар есть. Лет 200 стоит, если не больше. Интересно. Отпросимся у Веры Ивановны и пойдем. Надоело все время в четырех стенах сидеть. А то потом экзамены начнутся, потом на все лето в колхозы поедем. Айда!» В переулке показалась Вера Ивановна, окруженная девчонками. Наташа шла рядом с воспитательницей, держа ее за руку, и что-то оживленно рассказывала. Светлые, отросшие за зиму кудри, золотились на солнце. Позади всех, размахивая учебниками, шли Зорька, Галка и Рахия. Саша проводил девочек глазами, потом сказал: «Нет, не могу». Петька перехватил его взгляд, ехидно прищурился. «Любовь, любовь», — вполголоса пропел он. Саша вспыхнул так, что даже шея покраснела. «Брось!» «А что?» – невинно переспросил Петька. «Неправда, что ли?» И добавил с искренним удивлением: «И чего ты в ней нашел? Лягушонок и все?» «Брось!» снова сказал Саша. На этот раз в голосе его прозвучали угрожающие нотки. Петька замолчал, поглядывая на друга, хмыкнул и тут же сказал примирительно: «Да ладно тебе! Ну хочешь, ее с собой возьмем?» Саша поднял.